А ты идешь красивую походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Доброго здравия, родные слушатели Народного славянского радио. Я Арират. Сегодня хотел бы поговорить с вами о паразитах. Мы получили письмо от Стаса из Ульяновска, в котором он спрашивает, описывая свою ситуацию. Говорит, что недавно перешел на здоровое питание, на правильный образ жизни, но ранее имел негативные пристрастия. И теперь ощущает, несмотря на начавшийся процесс омоложения, очищения, оздоровления, присутствие паразитов. И спросил нашего совета, каким образом ему лучше с этим справиться и что можно посоветовать в данном случае Стасу. Итак, самое простое, что можно сделать, это воспользоваться достаточно распространенным в сети рецептом избавления от паразитов. Значит, мы берем семена тыквы, мы берем семена черного тмина, берем имбирь и гвоздику. Берем достаточно большое количество, чтобы этого хватило на курс. Допустим, имбиря мы берем 100 грамм, гвоздики берем 100 грамм, семян тыквы берем 300 грамм и семян черного тмина тоже 300 грамм. Это все перемалываем на кофемолке в муку, сделаем смесь и принимаем по столовой ложке натощак, можно 1, 2 или 3 раза в день, в зависимости от вашей способности переносить эту достаточно ядерную смесь и в зависимости от существующей потребности. Но принимать желательно все это натощак. Итак, это один способ. Такой способ, он избавит вас, в принципе, от любого состояния дисбактериоза. Такой способ избавит вас от любых видов червей. Единственное, принимать нужно как минимум в течение 2 недель. Прием менее 2 недель, он малоэффективен. Принимаем не менее 2 недель. Другой классический способ – это применение трав, которые обладают определенной повышенной токсичностью, за счет чего способны убивать червей в нашем кишечнике. Это такие травы, как полынь цитварная, пижма. Из них делают сборы, принимают, но это многим известно. Но я бы порекомендовал вам использовать фитопрепарат, который убивает любые виды червей и в достаточно быстрых количествах. То есть достаточно короткое время и в больших количествах. Это корень папоротника австрийского. Он выглядит такого своего рода как шишка. Вот. Он не имеет, как бы имеет волосистую часть, но иногда травники, травницы людям предлагают не корень папоротника австрийского, а некую такую волосянку какую-то непонятную. Это, в общем, не то, не берите. А ищите именно такой шишкоподобный, такой твердый, плотный корешок. И вот в этом корешке содержится фитонцид, который убивает любые виды червей. Если вы хотите гарантированно избавиться от червей, то вам следует озаботиться приемом корня папоротника австрийского. Как его принимать? Но то, что я сейчас говорю, это справедливо для взрослого человека, потому что детям этот корень, отвар корня давать нецелесообразно, слишком токсичен, может навредить. Помимо этого, этот состав может навредить людям с ослабленной выделительной системой, с ослабленными почками. Поэтому если будете его принимать, и не дай бог у вас ослабленное здоровье, ослабленные почки, параллельно с этим принимайте какой-то сбор для укрепления состояния почек. Допустим, почечный сбор, мочегонный сбор, желчегонный сбор. То есть эти сборы параллельно с приемом корня папоротника принимать будет целесообразно. Итак, берем размер корешка равный, допустим, ногтевой фаланге большого пальца. Хорошенько размалываем и заливаем кипятком на ночь где-то в объеме 100 мл. Ночь настаиваем и потом при пробуждении утром выпиваем. И этой дозы однократной будет достаточно. Но единственное, принимать нужно опять же не менее 2 недель, а может быть и в районе 3 недель. Если, исходя из показаний, принимать нужно дольше, допустим, вы думаете, что у вас паразитов много, или они, погибнув от корня папоротника, выходят скалом, и вы видите, что они все идут и идут, тогда целесообразно принимать дольше 3 недель. Но в этом случае сделайте неделю перерыва после 3 недель, и потом возобновите еще 3-недельный прием. Помимо этого, если вдруг так сложилась ситуация, что рядом с вами нет ни корня папоротника, ни тыквы, ничего, и есть только аптеки, то я рекомендую обратить внимание на ветеринарные аптеки. Ветеринарные препараты против паразитов более качественные, чем ветеринарные препараты против червей для людей. Ну, по крайней мере, это мое такое субъективное мнение. Целесообразно использовать такой препарат, как Дрантал Плюс или Азинокс. Ранее существовал человеческий препарат, изготовленный на базе Азинокса. Это Бильтрицит. Но по каким-то причинам вроде бы закончилась лицензия, его перестали реализовывать на территории Российской Федерации. Вот. Но есть еще ветпрепараты. Чем хороши ветпрепараты? Тем, что они, в принципе, уничтожают любых видов кишечных червей. И у них имеется точная дозировка, то есть там одна таблетка на 10 килограмм веса. Прием этих препаратов осуществляется ночью, ну, вечером с 9 до 11 вечера. Принимается Азинокс либо Бильтрицит однократно, то есть приняли и повторили, обязательно повторили через 28 дней. Да, здесь очень важно, любая терапия против глистов должна проводиться не в одинарном приеме, то есть один раз приняли и достаточно, и забыли. Нет, такого не бывает. Черви всегда оставляют яйца. И нужно обязательно принять будет повторно, через 28 дней. Каким бы препаратом вы ни пользовались, как бы вы там не были уверены, что всех убили, яйца все равно остались. Поэтому через 28 дней повторить прием обязательно. Итак, что касается Азинокса либо Бильтрицида, находим его в ветеринарной аптеке, говорим, что нам нужно приобрести препарат для крупной собаки. Вот, исходя из своего веса, понимаем, сколько нам нужно таблеток, что одна таблетка на 10 килограмм веса, и принимаем с 9 до 11 вечера. Приняли. Ровно через сутки обязательно нужно принять слабительное. Я бы рекомендовал прием касторового масла с грейпфрутовым соком. Это надежная эвакуация содержимого кишечника. Принимаем из расчета 1 мл на килограмм веса. Вот, то есть ровно через сутки, также с 9 до 11, принимаем касторку с грейпфрутовым соком, перемешав ее между собой из расчета 1 мл касторки на 1 кг веса человека. Грейпфрутового сока можете принять, в принципе, сколько захотите. Хоть стакан, хоть два. Вот. Сколько вам, если грейпфрутовый сок сильно нравится, примите больше. Но обязательно с ним нужно перемешать касторовое масло. Вот такие достаточно нехитрые способы избавления от червей. Но, в принципе, какой бы вы из них ни приняли, это будет, в принципе, 100% результат. Вспомнил, еще есть один достаточно хороший, эффективный способ. Это прием дикариса вместе с алохолом. В классической схеме говорится, что дикарис принимается однократно. Та схема, которую я вам хочу предложить, она работает 100% безукоризненно. Единственное, нужно принимать ее трижды, три дня подряд. Принимается одна таблетка дикариса плюс одна таблетка алохола. Также вечером с 9 до 11 приняли. На следующий день приняли еще раз. И на следующий день приняли еще раз, то есть три дня подряд. Затем рекомендуется сделать недельный перерыв, потом принять еще раз такую же дозу, а потом принять снова через 28 дней. И таким образом можно гарантированно избавиться от червей в кишечнике. Итак, засим откланяюсь. Рад был помочь. С вами Арират, Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить.